Как же они разочаруются, когда убедятся в противоположном. Лиза осталась чрезвычайно довольна результатами ночной работы и, предвкушая триумф, кинулась в постель. Во сне ей привиделся Майкл, и когда она пробудилась, то пожалела о том, что все, что с ней происходило, было сном, а не явью. Лиза присутствовала на распродаже картин. Полотно Леона Кричета «Моя жена и дочь» шло под номером 76, так что всем присутствующим пришлось терпеливо ждать, пока двое мужчин в белых перчатках не вынесут картину на обозрение публики. «Дамы и господа», — объявил, наконец, аукционатор. «На продажу выставляется лот номер 76, картина Леона Кричета «Моя жена и дочь». Начальная цена — $1 000 000. Кто предложит больше? Вы, мадам? 1 200 000». Получить картину желали многие. Когда цена взлетела до 13 миллионов, в игре остались только двое участников — арабский шейх, прибывший со свитой, и японец, владелец химического концерна, прилетевший на собственном Боинге. 13 700 000 раз, — провозгласил аукционатор, 13 700 000 два. Арабский шейх торжествующе посмотрел на своего противника. Еще несколько секунд, и картина станет его собственностью. 19 000 000, — раздался голос, и по залу прокатилась волна изумления. Лиза обернулась и увидела Майкла, поднявшего вверх карточку с номером. «Джентльмен с номером 128!» — воскликнул аукционатор. «19 000 000 раз!» Что он задумал? Они ведь прибыли в Монтрё, чтобы украсть картину, а не покупать ее за 19 000 000. Лиза, понимая, что делает большую глупость, все же не смогла удержаться и подняла свою табличку, заявив 20 000 000. «Молодая леди с номером 53», — сказал аукционатор. «20 000 000 раз». Лиза взглянула на Майкла. И если он бросил ей вызов, то она приняла его. Но почему он молчит? Аукционатор посмотрел подобострастно на Майкла. Тот отрицательно покачал головой. Боже, он и не собирается предлагать еще. Девушка поняла. Майкл специально спровоцировал ее на нелепый поступок. Девушка в панике посмотрела на японского миллиардера и саудовского шейха. Те не проявляли интереса к картине. 20 000 000 3. Полотно Леона Кричета «Моя жена и дочь» продано молодой леди с номером 53 за рекордную сумму в $20 000 000. И деревянный молоточек, опустившись на подставку, оповестил всех о том, что Лиза только что стала обладательницей полотна своего отца. Вот только незадача. Откуда она возьмет непомерную сумму в 20 000 000, чтобы оплатить покупку? К Лизе подошел один из представителей фирмы, проводивший аукцион, и попросил ее пройти за ним. Девушка оказалась в комнате, где находились ответственные лица. «Мадам, поздравляем вас с приобретением великолепной картины», — начал кто-то. Но Лиза ничего не слышала, размышляя только об одном — как ей выпутаться из ужасной истории. Двери раскрылись, и она увидела Майкла и торжествующего Виталиуса. Они ей помогут. «Мадмуазель, я рад, что уступил вам право стать обладательницей уникальной картины», — галантно поклонился Майкл. И девушка подумала, что, окажись у нее в руке пистолет, она бы с удовольствием разрядила всю обойму в грудь красивого мерзавца. Он и не думает спасать ее, а пришел, чтобы насмехаться. «Я и не думал, что вы пойдете на все, чтобы выиграть наши пари», — произнес Виталиус. Но учтите, победителем в нашем споре становится тот, кто станет именно обладателем картины. Вы ее купили, но пока что не получили. Она станет вашей, как только вы заплатите за нее 20 миллионов, — добавил Майкл. Лиза кусала губы, боясь расплакаться. Майкл и Виталиус, пожелав ей доброго дня, удалились. «Мадам, как вы желаете оплатить ваше приобретение?» — услышала Лиза вопрос одного из работников аукционного дома. «Переводом или чеком, или наличными?» В помещение внесли картину и поставили ее на особый подест. Лиза осмотрелась по сторонам. Выйти якобы в туалет и сбежать? Но ее будут искать. Да и картину она не похитит. Майкл и Виталиус выиграют. Что же предпринять? Лиза чувствовала себя как в лихорадке. «Думай, девочка, думай. Ты оказывалась и не в таких ситуациях. Как приговаривает мамаша Валери, безвыходных ситуаций не бывает. Бывает только нехватка воображения. Так что же можно предпринять, дабы и не платить 20 миллионов и заполучить картину?» Эврика. Лиза улыбнулась своему внезапному озарению. Ну, конечно же, она просто продолжит то, что и так планировала сделать. «Я оплачу чеком», — ответила она. «Но прежде разрешите полюбоваться шедевром Леона Кричета». «О, да, мадам», — отступая в сторону, произнес директор с выражением удовольствия на лице. 20 миллионов. И из них 10% достанутся аукционному дому. Распродажа имущества Герды Герлах превзошла все самые смелые прогнозы, принеся небывалую прибыль. Лиза подошла к картине и сделала вид, что пристально ее изучает. Нагнувшись, она дотронулась пальцем до поверхности и вдруг с сомнением покачала головой. «А вы уверены, что это оригинал?» «Мадам, как можно?» — снисходительно улыбнулся директор. «Конечно же, оригинал. Прошу вас, вот подписанное двумя экспертами заключение». «Я уважаю мнение экспертов. Однако вы же знаете, что полотна Леона Кричета часто подделывают», — пожала плечами девушка. «И теперь, когда я осмотрела картину вблизи, мои подозрения подтвердились. Полотно фальшивое». Директор вызвал к себе нескольких подчиненных, которые в один голос стали уверять Лизу, что она ошибается. Но девушка настаивала на своем. «Мадам, что мне сделать, чтобы развеять ваши сомнения?» уже в некоторой растерянности произнес директор. «Я хочу, чтобы картину осмотрели независимые эксперты. Их вердикту я поверю», — ответила девушка. «И как только они подтвердят, что это подлинник Леона Кричета, я тотчас выпишу чек. Вас устраивает?» Повисла пауза. Директора такая ситуация не устраивала. Но он, конечно же, не мог сказать вслух о своем недовольстве. На секунду и его охватили сомнения. А что, если покупательница права и картина поддельная? Ведь если выяснится, что полотно фальшивое, причем уже после сделки, последствия для аукционного дома будут катастрофические. Мало того, что придется вернуть всю сумму и заплатить штраф, но не исключено, покупательница подаст в суд, требуя моральной компенсации. Тогда информация о столь неприятной истории появится в газетах и телевизионных репортажах, и никто больше не захочет иметь с ними дело. «Мадам, желание клиента для нас закон», — с вымоченной улыбкой заговорил, наконец, директор. «Я сегодня же договорюсь о том, чтобы, скажем, завтра утром прибыли независимые эксперты и осмотрели картину. Вы желаете присутствовать?» «Непременно», — ответила Лиза. Когда станет известно точное время экспертизы, сообщите мне.